Глава 12. Планета Идиллия, город Эсперо. Чимбик злился. Люди, что сконструировали его и братьев, позаботились об этом. Все негативные чувства репликантов быстро трансформировались в агрессивность, которая требовала выхода в бою. Но боя не было. Не было даже противника, на которого можно стравить переполнявшую сержанта злость. Потому Чимбик сражался с водой. Он переплыл озеро 4 раза, прежде чем почувствовал, что тоска отступила, скрывшись в темном уголке души. Приятно утомленный Чимбик выбрался на берег и устроился на лежаке. К братьям уже присоединились вчерашние знакомцы, и компания разрасталась с пугающей скоростью, вбирая в себя аборигенов и туристов с пляжа. Сержант нашел взглядом Блайза. Тот как раз оживленно болтал с расположившейся неподалеку троицей местных девиц, явно приглашая тех присоединиться к веселью. «Хорошо тут», — заметил Диего. «Да», — согласился Сверчок, — «лучше, чем на Эгиде». Остальные согласно закивали. «Вот бы нас тут подольше задержали», — размечтался Запал. «На пляже?» — с ухмылкой осведомился Стилет. Запал смутился, а вот Блайз за слом в карман не полез. «Да хоть и на пляже, Садж», — жизнерадостной улыбкой отозвался он. «Классно же, вода, солнце, полно еды под боком». «Как командование решит», — вслух сказал Чимбик. «Но согласен с Запалом. На самом деле было бы неплохо сделать идиллию нашим ППД». «ППД?» — не поняла Талика. «Что это?» «Пункт постоянной дислокации, мэм», — пояснил Чимбик. Порыв ветра принес слабый, но совершенно неуместный тут запах. Чимбик и еще пара репликантов озадаченно принюхались. Любая странность могла означать опасность, и сержант встал и завертел головой, высматривая источник запаха. «Животными пахнет», — озвучил Брауни. «Откуда тут звери?» Талика сперва озадаченно свела брови, а затем ее лицо разгладилось. «Тут недалеко контактный зоопарк, на самой границе с семейной зоной», — пояснила она. «Что такое зоопарк?» — спросил Брауни. «И почему он контактный?» «Зоопарк — это место, где можно посмотреть на животных», — пояснила гид. «А в контактном зоопарке их разрешается гладить, кормить, а на некоторых даже кататься». «Зачем?» — не понял Чимбик. «Что зачем?» — переспросила Талика. «Зачем трогать животных? И разве гужевой транспорт нужен при наличии высокотехнологичного?» Сама идея содержать животных только ради развлечения казалась сержанту бессмысленной. В упорядоченном мире репликантов звери были или служебными единицами, как генно-модифицированные собаки, или источником опасности, или средством пропитания. В мире людей, как узнал Чимбик во время перелета на лайнере, животные могли указывать на статус и материальное положение хозяина. Те представители декоративных пород собак своей бессмысленностью и нежизнеспособностью ничего, кроме омерзения, у Чимбика не вызывали. Но он ощущал запахи многих животных, вряд ли в этом зоопарке имелись только собаки. Подумав еще, сержант озвучил разумное предположение. «Это для преодоления страха перед животными, мэм». Иделийка немного помедлила перед ответом. «Это для игр, радости и счастья?» Ответ скорее запутал, чем внес ясность. «Радости и счастья? От чего? От контакта с животным?» Репликант не видел в этом ни радости, ни счастья, ни даже практической пользы. Разве что он вдруг проголодается, а рядом не отыщется другого источника пищи. Но тут Чимбик вспомнил театр и пение «Эйнджелы». В них, если задуматься, тоже не было практической пользы. Но сержант испытывал радость от столь непродуктивного времяпрепровождения. Может, чтобы понять зоопарк, на него нужно посмотреть поближе? «Я хочу побывать в зоопарке, мэм», — сообщил он гиду. «Смотреть на животных?» — удивился Стилет. «Зачем?» Остальные братья тоже явно не разделяли интересы Чимбика. Их куда больше увлекало наблюдение за дворнягами, особенно за девушками. «Хочу понять, почему местные это так любят», — ответил Чимбик. «Присмотришь за моими?» «Нам нельзя уходить без гида», — напомнил Стилет. «Так у нас их два», — хмыкнул сержант и потянулся за броней. «Я тоже пойду, Садж», — встал с лежака Брауни. Броню он так и не снял. Чимбик коротко кивнул и вопросительно посмотрел на Талику. Лично ему гид не требовался. Даже в случае сбоя навигатора сержант легко отыскал бы нужное место по запаху. Но командование рассудило, что репликанты должны перемещаться в компании местных. Нарушить прямой приказ Чимбик не мог, точнее, не хотел. Пока. «Ведите нас», — — попросил сержант. И Делийка не тронулась с места. «Не хочу вас обидеть, но в зоопарке обычно много детей», — сказала она. «Я должна быть уверена, что вы понимаете нормы поведения рядом с ними». «Нам запрещено причинять вред гражданским», — напомнил он и Делийке, «даже в случае прямой агрессии с их стороны. Вчера не произошло ни одного несчастного случая». «Дело не в причинении вреда», — уверила его Талика. «Вы когда-нибудь имели дело с детьми-эмпатами?» Брауни озадаченно переглянулся с сержантом. «Нет, мэм», — признался Чимбик, — «только со взрослыми. А есть разница?» Иделийка задумалась и после непродолжительной паузы задала еще один вопрос. «А вы вообще когда-нибудь имели дело с детьми? Общались с ними, играли?» Брауни отрицательно качнул головой. «Нет, мэм». Чимбик хотел добавить, что только ликвидировал во время спецопераций по наведению порядка, но рассудил, что вряд ли Иделийка после такого ответа поведет его в зоопарк. Отношение людей к молодым особям оставалось для сержанта загадкой. Репликанты с самого детства проходили жесткий отбор. Дефектные экземпляры отбраковывались, предотвращая лишнюю трату ресурсов на содержание бесперспективных единиц. У людей дело обстояло в точности да наоборот. В молодняк, особенно больной, вбухивали прорву ресурсов, чтобы потом естественный отбор так или иначе сделал свое дело. Сержант даже не осознавал, что считал правильной и разумной систему выбраковки, за которую люто ненавидел людей из контрольной группы. «Я видел детей всего несколько раз, но не контактировал», — уточнил Чимбик, решив не упоминать Амели. Вряд ли подросток с Акадии походил на иделийских детей. Талика только вздохнула. «Дети, в особенности иделийские, очень непосредственны в своих чувствах», — сообщила она. «И сила таких чувств велика. Малыши не умеют сдерживать порывы и эмпатию, а потому могут шокировать резкой сменой настроения. Кроме того, ваши собственные чувства способны напугать детей и стать причиной паники. Я успела понять, что вы можете быть довольно сдержанными, когда хотите. Если дадите слово беспрекословно выполнять мои указания и уйти, как только я попрошу, мы можем попробовать посетить зоопарк». Сержант задумался. С одной стороны, ему не нравилась мысль о выполнении указаний Иделийки. С другой, стало любопытно увидеть этих самых детей. Пожалуй, даже больше, чем зверьё в зоопарке. Да и то, что Талика попросила его слова, словно оно что-то значило для нее. «Хорошо», — решил Чимбик. «Я обещаю выполнять ваши инструкции или покину этот зоопарк». Брауни коротко кивнул. «Я тоже обещаю». Иделийка кивнула, но сержант увидел задумчивый взгляд, которым она оглядывает его и Брауни. «Что-то не так, мэм?» «Ваша броня», — помедлив ответила гид. «Для детей она станет настоящим магнитом. Боюсь, зрелище захватит их настолько, что они облепят вас, как муравьи, леденец». «Что такое леденец, мэм?» — озадачился Брауни. «Насекомое?» «Вид кондитерского изделия», — ответил за Талику Чимбик. «Изготавливается различной формы и цвета, но всегда твердый. Активируй камуфляж». Со стороны казалось, что репликанты растворились в воздухе. Марево, исходящее от нагретого солнцем песка, окончательно скрывало обоих солдат. «Подойдет, мэм?» — спросил у Иделийки Чимбик. Та удивленно моргнула и прищурилась, приглядываясь к ставшим практически невидимыми репликантам. Даже протянула руку к сержанту, но опомнилась и одернула ее. «Как бы теперь мне не потерять вас?» — растерянно улыбнулась она. «Мы не собираемся нарушать обещания, мэм», — успокоил ее сержант и добавил. «Тем более, что вы всегда чувствуете, рядом мы или нет». «Это все прекрасно, но вряд ли поможет мне или прохожим не натолкнуться на вас», — ответила гид. «Это наши проблемы, мэм». Лавировать в толпе оказалось совершенно несложно. А вот то, как иногда реагировали на невидимок эмпаты, заставило Чимбика задуматься. В скоплении дворняк проблем не возникало, а вот стоило пройти мимо стоящих в стороне иделийцев, как те начинали удивленно озираться. Очевидно, вид одиноко идущей Талики не вязался в их головах с эмпатической картиной мира. В перспективе привычный способ маскировки мог оказаться неэффективным из-за фактора эмпатов. Они, конечно, дружественные, живые единицы, но вид пялящихся в одну точку заложников может провалить операцию или привлечь внимание патруля при попытке проникновения в населенный пункт. Сержант пообещал себе поставить перед командованием вопрос о разработке тактики действий на территории идиллии и вернулся мыслями к цели прогулки. Чем ближе Чимбик подходил к зоопарку, тем чаще вспоминал рынок на Эдеме. Тот же странный шум, издаваемый множеством людей и животных. Неприятное воспоминание. Сержант готов был увидеть ряды клеток, между которыми с надменными лицами прогуливаются покупатели, но действительность оказалась иной. Зоопарк напоминал просторный парковый комплекс, разделенный на зоны ограждениями, не позволяющими животным покинуть свои участки. А еще заполнявшие его люди совсем не походили на эдемцев. Никаких рабов в ошейниках, никаких спесивых лиц. И очень много детей с разных планет. Они веселились, радостно вопили, обнимали пушистых обитателей зоопарка, валялись с ними на траве, бегали на перегонки и даже боролись. Исходя из того, что взрослые не выражали беспокойства по поводу соседства малышей с хищниками, Чимбик пришел к выводу, что звери либо продукт работы генетиков, либо результат строгой селекции. Но стоило репликантам приблизиться к маленьким эмпатам, как мыслей просто не осталось. И сержанта, и Брауни ошеломили поразительно яркие и незнакомые чувства. Радость, искренняя всепоглощающая радость чем-то напоминала боевой азарт репликантов, но при этом была напрочь лишена агрессии. Странное, неправильное ощущение, неведомое, но очень приятное. Практически все сильные эмоции репликантов преобразовывались в злость, даже в детстве. Их игры всегда были боем друг с другом или общим условным противником. Всегда содержали практическую пользу, и восторг приносило лишь успешное выполнение приказа. И делийцы же просто наслаждались процессом, бессмысленным, но захватывающим с головой. Чимбик растерянно моргнул и попятился, желая разорвать эмпатический контакт. Ему пришлось отойти дальше обычного, чтобы сделать это. Сержант потянул Брауни за руку, призывая отступить. «Что это было?» Придя в себя, спросил сержант у Талики. «Дети», — просто ответила та. «Обыкновенные веселые дети». Брауни потряс головой и недоверчиво покосился на бегающих маленьких дворняк. «Хотите сказать, что они всегда такие? Как они функционируют в таком состоянии?» Лицо Эделийки приобрело странное выражение. Чимбику показалось, что это сочувствие, но уверен он не был. «Они не функционируют, а живут», — ответила Талика. «Конечно, дети не всегда пребывают в столь возбужденном состоянии. Иногда они устают, спят, играют в спокойные игры. Но вообще-то, что вы испытали, совершенно нормально. Дети напоминают нам, как нужно радоваться жизни». «Радоваться жизни?» — задаченно повторил Брауни и беспомощно посмотрел на сержанта. Тот ничем не мог помочь. В понимании Чимбика он был вполне на это способен. Хорошо выполненное задание, отсутствие ранений у братьев, вкусная еда, пригодная для дыхания атмосфера, возможность полежать в воде — все это и составляло радости жизни. Но привычное ему чувство не шло ни в какое сравнение с тем, что он испытал, приблизившись к детям. Даже то, что ощущал рядом с Энджелой, было чем-то другим — спокойствием, умиротворением, счастьем. Наверное. Но даже это не походило на детскую радость. Талика указала на одну из скамеек в тени дерева, в стороне от шумной толпы, и первой присела на нее. Погруженные в себя репликанты молча устроились рядом. «А на что похоже ваше детство?» — спросила Эделийка. Задая на этот вопрос в другое время, Чимбик бы промолчал. Но сейчас... Сейчас хотелось уложить в сознание шокирующий опыт, и он с радостью ухватился за привычную и понятную частичку мира. Сухо, опуская составляющие военную тайну детали, описал типовой распорядок для разных возрастных групп репликантов, рассказал о тестировании и выбраковке, о жизни, совсем не походившей на то, что видел вокруг. В словах сержанта звучали одновременно превосходство над менее совершенными дворнягами и непонятное ему самому недовольство. Брауни слушал краем уха, для него в словах Чимбика не было ничего нового, куда больше его интересовало происходящее вокруг. А вот Талика была внимательна, не перебивала, не задавала глупых вопросов. Почти как Энджела когда-то. Невольное сравнение вызвало у Чимбика глухое раздражение. Общество Энджелы научило его не доверять тем, кто неожиданно добр к тебе без видимой причины. Но если для Лорей обман был единственно возможной тактикой выживания, то эделийцы превратили доброту и дружелюбие в достопримечательности для привлечения туристов. А настоящая жизнь? Она другая. Чимбик успел на нее насмотреться. «А как живете вы?» — в лоб задал он вопрос Талике. «Вы же сами видите», — растерянно ответила она. «Нет, я имею в виду на самом деле. Это как в магазине. Есть красивая витрина для покупателя, а есть настоящая жизнь». С губ Аделейки сорвался тяжелый вздох. «Как мне убедить вас, что это и есть наша жизнь?» Ответ Чимбик знал давно. «Я хочу выйти в город. Не в туристическую зону. Увидеть». «Нам запрещено покидать этот квартал, Цадж», — напомнил Брауни. «Это Чимбик тоже знал». «Я попробую получить для вас такое разрешение», — неожиданно для репликантов сказала Талика. «Если вы сумеете провести какое-то время среди детей тут, думаю, что вы вполне готовы выйти в город». Сержант смерил ее недоверчивым взглядом. «Зачем это вам?» — прямо спросил он. Иделийка какое-то время медлила с ответом, будто сама его не знала. «Я просто хочу сделать что-то хорошее для вас», — наконец сказала она. «А что взамен?» — насторожился Чимбик. «Наверное, взамен я немного успокою свою совесть», — опустила взгляд Талика. «У вас не было детства, так пусть хоть сейчас что-то изменится к лучшему». Ответа сержант не понял. Какая связь между чувством вины, которое дворняги называли совестью, и процессом роста репликантов? Почему Иделийка, не имевшая к этому отношения, испытывает вину? Почему считает, что у него не было детства? Он прошел все положенные этапы взросления. Но тему сержант развивать не стал, опасаясь спугнуть удачу. Кто знает, может, Талика и правда сумеет договориться о пропуске в город. «Я буду благодарен, если вам удастся», — ответил Чимбик. Брауни выход за пределы туристической зоны не волновал. Он встал со скамейки и настороженно, будто передвигался по минному полю, шаг за шагом двинулся к группе играющих детей, среди которых мелькала и ребятня с фиолетовой кожей. Чимбик его понимал. Ему и самому было любопытно еще раз испытать эмпатию на себе. До сих пор его знакомство с этим воздействием можно было назвать скорее негативным опытом. Если не считать молчаливого понимания Эйнджелы, он испытывал на себе в основном страх и боль эмпатов. А ведь они, наверное, могли поделиться и чем-то хорошим, как эти дети. Чимбик с интересом и легким беспокойством считывал телеметрию брони Брауни. Тот как раз остановился, разглядывая ребятишек, валявшихся в траве с крупными рысями. Сержант обратил внимание на специальные насадки на когтях кошек. Как местные решили проблему с зубами хищника, оставалось только гадать. Но несчастными животные не выглядели. Ни обилие людей, ни повышенный уровень шума не волновали зверей, охотно игравших с детьми. Они прыгали на мелких дворняг, толкали мягкими лапами, валили на траву и ловко выворачивались из ручек. Совершенно бессмысленное занятие, на взгляд Чимбика, но дети выглядели счастливыми. Талика негромко спросила. «Хотите погладить или покормить какое-то животное? У каждого вольера стоит автомат с лакомствами». «Может, в другой раз», — ответил Брауни. Изображение с камер его шлема сместилось на Талику. «А как вы живете?» — полюбопытствовал однорукий репликант, постоянно испытывая множественные воздействия на психику. «Это выводит из равновесия». В этот момент один из иделийских малышей неудачно упал и расплакался. Брауни ощутил незначительную боль и просто невероятную, всепоглощающую обиду, густо замешанную на разочаровании, будто рухнул целый мир. Репликант потрясенно умолк и лишь через несколько секунд осознал, что по щекам текут слезы. Невероятное, невозможное событие. Репликанты не плакали с раннего детства, лет с двух. Воздействие слезоточивого газа и иную стимуляцию слезных каналов Брауни в расчет не брал. Но сейчас... Сейчас слезы вызвала незнакомая, всепоглощающая детская обида за испорченную игру. Рядом с рыдающим малышом плакали инопланетные дети и даже кое-кто из взрослых. Более того, и звери проявляли беспокойство, хотя на них эмпатия явно действовала слабее или вовсе иначе. Талика осторожно нащупала руку растерявшегося репликанта и отвела его в сторону, разрывая контакт с ребенком. «Мы привыкли и научились с этим жить», — ответила она на заданный, казалось, вечность назад вопрос. «Это как слух. Поначалу резкие громкие звуки рядом пугают, шум города оглушает, но со временем ты неосознанно фильтруешь то, что слышишь. Обращаешь внимание на приятное, настораживаешься, если что-то кажется опасным, и не замечаешь фонового гула». Брауни открыл забрало шлема, предусмотрительно отвернувшись от площадки. В мареве появилась часть лица, словно призрак из фильма, которыми дворняги любят щекотать себе нервы. Вытерев пальцами здоровой руки слезы, Он какое-то время озадаченно рассматривал влагу на пальцах. «Пожалуй, я рад запрету на выход в город», — сказал он, закрывая забрало. «Не думаю, что готов к такому». Наблюдавший за ним Чимбик вспомнил пронзающую все тело боль и скорчившихся вокруг импата вооруженных людей. Вспомнил предельное усилие, позволившее сопротивляться эмпатической атаке, двигаться, несмотря на чужую боль. Он определенно был готов к выходу в город. Планета Идиллия. Военная база Эсперо-1. Полковник Стражинский и майор Савин молча изучали документ, полученный от командующего. «Странная просьба», — резюмировал полковник. «Вывести в город репликанта». «Еще и РС-355-085», — недовольно сказал присутствующий в кабинете Тайрелл, игнорируя недовольный взгляд Савина. «С ним были проблемы?» — сухо поинтересовался командующий. Тайрелл пожевал губами и с явной неохотой ответил. «Нет, реакции сержанта несколько отличаются от основной массы репликантов, но в целом укладываются в общую статистику». «Статистику чего?» Командующий едва заметно нахмурился, раздраженный манерой Тайрелла не договаривать. «Накопление недовольства», — пояснил Тайрелл. «Репликанты при тесном контакте с обычными военнослужащими и гражданским населением постепенно начинают проявлять недовольство своим положением. Вынужден признать, что на данный момент наиболее острые углы удалось сгладить улучшением их содержания и выходами в увольнение». «Ну так в чем проблема?» — осведомился командующий. «Ваши слова не вяжутся с мимикой. Я ясно вижу озабоченность». Тайрелл вздохнул. «Видите ли, предыдущие выходы в город репликанты совершали организованно под надзором гидов, обученных общаться с представителями различных культур. И маршрут проходил исключительно по туристической зоне, где действует запрет на эмпатию и феромоны. А госпожа, — он заглянул в планшет, — Талика Варес просит разрешения вывести репликанта в город, за пределы безопасной зоны, причем именно РС-355-085. Я не знаю, чем ей приглянулся этот агрессивный экземпляр, да и не хочу знать. Плохо то, что поведение сержанта, окунувшегося в повседневную жизнь идиллийского города, непредсказуемо. Его манера воспринимать все в штыки хороша на поле боя, но в обществе эмпатов это может стать причиной чрезвычайной ситуации». «Перегибаете, Тайрелл», — фыркнул Савин. «Сержант вполне адекватен. За 3 посещения туристической зоны ни одного конфликта. Да и проанализировать поведение репликантов в жилых районах не помешает. Риск считаю допустимым». «Поддерживаю». Стражинский выключил планшет. «Для гарантии оденем его в броню и прикажем оператору непрерывно мониторить показания. Если сержант действительно выйдет из-под контроля и попробует учинить что-то вроде массовой резни, просто тут же его ликвидируем и спишем, как и советует господин Тайрелл». Слова комбрига несколько примирили представителя корпорации с перспективой выпустить репликанта в город. «Господин Стражинский прав», — Тайрелл сделал пометку в своем планшете. «Если же эффект окажется положительным, это позволит разработать новые методики по эксплуатации репликантов данной модели». «Тогда решено», — командующий хмыкнул. «А забавная ситуация, господа. Собираем совещание ради обсуждения выхода в город одного единственного сержанта. Не находите?» Незамысловатая шутка окончательно разрядила обстановку. «Пусть госпожа Варес ожидает сержанта РС-355-085 у 15-го КПП в 18:00 по местному времени», — распорядился командующий. «Все, все свободны».